Глава шестая. «К тому же они хорошо ориентируются в городе», — сказал Арик. «Вот именно», — хором согласились девчонки. Сердце ухнуло в кишки. Одно дело самому рисковать. Я готов был скрутить волонтера, забрать у него телефон и электронный браслет, отправиться прямиком в 9-й отдел и сжечь там все к чертовой матери. Но допустить, чтобы девчонок одних послали в лапы Сан Санычу, я не мог. «Тогда я пойду с ними», — заявил я. Но Боря осадил. «Посмотрим, как будет лучше для дела», — глянул на меня и добавил. «Ты слишком горячий, можешь дров наломать». «Вот именно», — влез Николай. «Что, кроме Влада пойти некому? Прыщ на ровном месте». Я аж захлебнулся от обиды. Вскочил, чтобы доказать, что они не правы. Но Боря рявкнул. «Сядь». Я сел. И как-то сразу оказался вытесненным из круга. Парни и девчонки обступили Борю. Они обсуждали, как можно использовать магические способности девчонок. Не только Марины и Ритки, но и Светланы. Она, оказывается, тоже виртуозно владела коммуникативной магией. Подвораживала на голос и пела, словно птица сирен. Странно, что в лесу ни разу не продемонстрировала. Я, когда узнал, не удивился. Мы хоть тогда с Ариком и не послушали концерт, но заценить пение Светланы я успел. Оно точно было чарующим, в самом буквальном смысле. С другой стороны, какой еще магией может обладать солистка легендарной макрок-группы? Но одно дело пленять зрителей в зале, и совсем другое — петь для тех, кто сидит по домам. Для Светланы запеть на улице — все равно, что постучаться к Сан Санычу в допросную. Стоит ей только рот открыть, он тут же поймет, кто это. Наверняка про лучезарную дельту справки навел. Иначе не смог бы заставить их выступать в торговом центре, когда планировал свой теракт. И тут мой взгляд упал на Ефимыча. Они сидели на особице и как будто мысленно разговаривали, обсуждали ситуацию со своей божественной колокольни. Они вообще не включались в разговор, будто не придавали ему значения. Как взрослые не обращают внимания на забавы детей, следят только, чтобы не поубивались. Меня это царапнуло. Сильно, блин. Мы ведь и для них стараемся, а они... Я перехватил насмешливый взгляд Мишки. Мишка сразу же отвернулся, но я успел отметить холод, с которым он посматривал на всех, так и дохнуло исподним миром. Сразу вспомнилось противостояние около моста. Я посмотрел на Ефимыча и другими глазами. Они выглядели очень одинокими и беззащитными. И я подумал, случалось ли подобное в их жизни. Наверняка что-то происходило, иначе противостояние с темными богами не было бы таким острым. Но тогда чем нынешняя ситуация отличается от других? От тех, что были, еще наверняка будут. Ведь боги, в отличие от людей, живут долго. Для них, наверное, все нынешние страсти — проходной эпизод. Иначе они принимали бы больше участия в обсуждении планов. Это мы, бабочки-однодневки. У нас каждый шанс единственный, а у них... И тут я снова почувствовал взгляд Мишки. Оглянулся. Сидит потерянный и какой-то беспомощный. Вроде бы с нами, а как бы один, так же, как и Ефимыча. Внезапно пришла мысль. А может, и для богов сохранение купола — это единственный шанс остаться в живых? Ведь если купол падет, люди могут забыть старых богов. А бог, про которого забыли, умирает. И, возможно, Ефимычи просто не знают, что делать. Растерялись. Но тогда тем более нельзя сидеть без дела. Я решительно встал и заявил Боре. Я здешний. Я тоже знаю город. И тоже обладаю магией, пусть не коммуникативной, но... Я смогу открыть портал, если будет такая необходимость. Я пойду с Мариной и Ритой. Я буду их... Я поймал слово «защищать» на кончике языка и затолкал его обратно. Представил, как девчонки возмутятся, мол, не нуждаются в защите. Поэтому окончил фразу демократичнее — страховать. Парни переглянулись, и Боря кивнул. Принято. Да, это была победа. Небольшая, и не над Сан Санычем, но все-таки. Я был в предвкушении, уже начал представлять, как встречусь с главным особистом, и надаю ему люлей, как бы шапкозакидательски это не выглядело. Но тут Боря поохладил мой пыл. Задача на этот выход — пройти по улицам, встретить патруль, где 2 человека, не больше. всех остальных пропускать и себя не раскрывать. Этих двоих допросить, выяснить все, что они знают и про операцию против нас, и про грипп этот пчелиный. Допросить так, чтобы они потом не вспомнили. Потом аккуратно вернуться назад. Влад, специально для тебя. Я встрепенулся и сосредоточился, мол, слушаю внимательно. Ты только страхуешь. Никаких других действий. Ты меня понял? Не маленький, буркнул я. Я даже немного обиделся. Чего это он так со мной? Но, блин, я и так уже подставил всех с порталом. Поэтому добавил серьезно. Понял, только страхую. И в крайнем случае увожу девушек через портал. Куда уводишь? Тут же спросил Боря. Начал я и завис. Я хотел сказать, что сюда, на квартиру, куда ж еще. Однако вспомнил сияние портала в родительском доме и понял, сюда нельзя. Боря сидел и терпеливо ждал моего ответа. «Видимо, туда, где мы пришли в город по тропке Семиверстки», — неуверенно предположил я. «Сюда-то нельзя, сияние выдаст». Боря удовлетворенно кивнул. Видимо, получил тот ответ, который ждал. «Годится», — и добавил. «Старшая в группе Марина. Рита, на тебе допросы. Влад, ты отвечаешь за безопасность. А сейчас тем, кто пойдет ночью в разведку, есть и спать. Выходите, как стемнеет». «Легко сказать спать». Девчонки отправились в маленькую комнату, а мне определили место у Веры Павловны. И вроде никого рядом, и дверь закрыта. А вот сна не в одном глазу. Извертелся весь. Мысли всякие в голову лезли. То представлял, как мы захватываем и допрашиваем патрульных, то вспоминал первую встречу с Мариной и Риткой, то обрывки концерта «Лучезарной дельты», их выступление в торговом центре, теракт. Представлял, как сношу башку Сан Санычу, и следом, как голодный черный нависает над ним. Черный. Я скучал по нему. Я продолжал каждый раз жрать ему, хотя понимал, без толку. Но я не мог иначе. Не мог смириться с его гибелью. Внутри все сопротивлялось, он же бог. А боги просто так не умирают. Да, я видел своими глазами, как черный развоплотился. И Григорий Ефимович сказал, что поглощенные змеи мне возвращаются. И тем не менее я ему жрал. Когда я все-таки уснул, не знаю. Проснулся с тягостным чувством. Что-то снилось, но толком вспомнить он не мог. Да и особо не пытался. Нужно было поесть перед тем, как идти с девчонками на задание. На улице стояла глухая ночь. Кухонное окно опять было занавешено плотными шторами. Марина с Риткой тоже волновались, но были по-деловому собраны. Я смотрел то на них, то на парней, выстроившихся в коридоре, пока мы пили чай, а в мыслях блуждал по ночному городу. Наконец Боря дал команду на выход. Проводить нас троих собрались все. Даже Мишка подошел. Он смотрел из-под лобья, и я читал в его глазах зависть. Я бы тоже завидовал. Собственно, зависть была не только в Мишкиных глазах. И остальные парни, конечно же, хотели на улицу. Нам всем хотелось действий. А тут даже потренироваться как следует нельзя. И места мало. И соседи внизу заинтересуются, что это у одинокой женщины за грохот. Да, хотелось какой-то активности, но все понимали, шуметь нельзя. Иначе свободы у нас будет еще меньше. Короче, мы втроем тише мыши спустились по лестнице и вышли из подъезда. Ночью отсутствие людей на улицах не так бросалось в глаза. Все-таки раньше в это время редко кто выходил погулять. Но если в обычную пору после полуночи уличное освещение выключали, оставляли только на центральных улицах, то теперь фонари светили даже во дворах. Слава богам, хотя бы в окнах свет почти не горел. Люди спали. Из-за фонарей тени от кустов и деревьев были особенно густыми. И мы, придерживаясь затемненных мест, покинули двор. Меня преследовало странное ощущение. Вот только я ходил по улицам нашего города, и все было отлично. А теперь будто по оккупированной территории идем. Я, конечно, раньше по оккупированной территории не ходил, но запустение на улицах и знания про карантин и эпидемию давили на мозг. Фантазия рисовала картинки конца света. Все умерли, только мы трое остались во всем городе, а может и на планете. Я отогнал эти мысли. Не все умерли. Мы шли мимо темных окон, но я чувствовал за каждым биение жизни и думал: в лепешку расшибусь, а не дам этому биению затухнуть. Внезапно Марина предупреждающе подняла руку. Мы тут же отшагнули в тень сиреневого куста и замерли. Я не видел опасности, но доверился Марине. В любом случае лучше перебдеть, чем... Послышались голоса. Действительно шел патруль. Их было двое. Надо же, повезло. Не успели выйти, и вот они, голубчики. Сейчас возьмем тепленькими, допросим как следует и... Но Марина покачала головой. Этих пропускаем. Я не понял, почему. Но не успел и пальцем шевельнуть, как Ритка сжала меня своей магией, туго спеленала. Еле сдержался, чтобы не застонать и не выдать нас. Патрульные прошли мимо. Выждав, пока они уйдут подальше, Марина объяснила. «Нельзя около дома, нужно в другом районе». «Вам лучше знать», — с досадой вырвалось у меня. Натренировались на грабежах. Я еще не успел договорить, а уже пожалел о своих словах. Но было поздно, слова прозвучали, их услышали. Мне в тени не было видно выражения лиц девчонок, но по возникшему напряжению я легко представил их чувства. И чуть не умер от стыда. Мы идем на общее дело, а я тут старые обиды вспоминаю. Это же как подножка девчонкам. Задание сорвать можно. Я готов был принять все, что услышу сейчас. Но слова Ритки прозвучали неожиданно. «Извини, побоялась, что ты спорить начнешь». «Я что, идиот?» — возмутился я. «Говорю же, подумала, что ты...» «Мы должны доверять друг другу». Прервал я Ритку и запнулся. «Сам только что свое доверие показал». «Вот именно», — вмешалась Марина, — «доверять. Если я говорю, пропускаем, значит, пропускаем без всяких сомнений». «Да понял я». И все-таки огрызнулся. «А ты, Ритка, больше не дави магии». «Извини», — повторила Ритка. «Я по привычке, рефлекс». «Давайте пойдем уже», — прервала нас Марина. «А то до утра друг перед другом извиняться будете». Так-то она была права, поэтому мы, прислушавшись, вышли из тени и... Я хотел перебежать улицу, но Марина одернула меня. Бегущий человек привлекает больше внимания, и мы направились через дорогу спокойным деловым шагом, будто так и надо, и нырнули в соседний двор. «Уйдем дворами подальше, там уже поищем патруль», — объясняла на ходу Марина. «В том районе нас по горячим следам будут искать, штаб-квартира останется вне подозрений». Я давно все понял, но слушал Марину внимательно и старался, чтобы дыхание не сбивалось. В следующий раз, когда мы сунулись на широкую улицу, нам пришлось в спешном порядке удирать в первую попавшуюся подворотню. Из-за угла показались патрульные. Далековато, но на пустынной улице. Хорошо, что арка двора оказалась рядом. Ритка прямиком рванула к двери, обклеенной объявлениями, бормоча что-то про сквозной породняк. Но едва мы подбежали к крыльцу, как были вынуждены в спешном порядке прятаться за припаркованными у подъезда машинами. На нужной двери красовался новенький домофон. «Етить колотить!» — Ритка бросилась на колени в грязь. «Не было же!» «Черт, мы в ловушке!» Марина припала рядом и протянула Ритке руки. «Хоть бы не заметили!» «Это вряд ли!» — я плюхнулся следом. Девчонки взялись за руки и без промедления сотворили отводящее глаза заклинание. И почти сразу под аркой подворотни эхом отдался голос. «Ты точно видел?» «Не знаю», — неуверенно ответил второй. «Мне показалось. Если кажется, доставай оберег», — поддел первый. «Нужно осмотреть», — отрезал третий. И приказал. «Блокируем выход. Другого здесь нет. Двор глухой». А потом объявил громко, обращаясь, кажется, уже к нам. «Выходим по одному. Предъявляем документы». Подождал с минуту и повторил. «Быстро на свет. Документы для контроля». Я оглядел двор. Над нами колодцем нависали 4 пятиэтажки. Под балконами, словно в насмешку, барельефы домовых и берегинь. Двор заставлен автомобилями, и нигде ни клумбы, ни деревца. Ритка сжала мою руку, но я и сам понимал, шевелиться нельзя. Патрульных было 4. Магии незаметно не спеленаешь. Они, хорошо освещенные, оставались около арки, у каждого в руках автомат. Естественно, мы не собирались покидать укрытие и уж тем более предъявлять документы. У нас их и не было. «Вызываю подкрепление», — громко сказал тот, который призывал нас выходить, видимо, он был старшим в группе. Сказал он это, опять же, скорее для нас, потому что с рацией не торопился. «Может, сами осмотрим двор?» — спросил его товарищ. «Вдруг тут никого нет? А парней так сегодня по тревогам задергали». «А вдруг найдем?» — парировал третий. «Инструкция есть инструкция», — поддержал старший и процитировал. «В случае подозрения самим никаких действий не предпринимать. Сразу вызывать подкрепление. Противник очень опасен». Я с ужасом увидел, как он не спеша склонился к закрепленной на плече рации, отжал гашетку и произнес. «Группа Фильченко. Подозреваемые предположительно во дворе по адресу Зеленая, 13/2. Выход блокировали. Ждем подкрепления». Ему ответило неразборчивое шипение, из которого стало понятно, что нам осталось жить 10 минут. Ритка еще сильнее стиснула мою руку. «Выберемся», — шепнула я девчонкам, «потому что оградить их от беды — моя сфера ответственности». Я, ощущая, как по рукам потек огонь, иначе оглядел пространство двора, установленного машинами, стены и окна, пронеслась мысль. Пора открывать портал, или все-таки удастся смыться по-тихому. В лесу я бы обратился за помощью к древеснице, а тут... Эх, был бы со мной черный. Не успела мысль оформиться, как раздалось хриплое. Мяу. На небольшом бетонном выступе, ограждающем разбитое окно подвала, сидел потрепанный полосатый кот и смотрел на нас светящимися зелеными глазами. «Мяу!» — повторил он, спрыгнул в углубление перед окном и, высунувшись оттуда, добавил. «Мяу!» Мы переглянулись с девчонками и на четвереньках, стараясь не высовываться из-за машин и двигаться максимально бесшумно, поползли к окошку. Едва я заглянул в углубление подвального окна, как разочарование захлестнуло меня. Оконный проем был забран решеткой, хотя стекла не наблюдалось, разбили. Кот строго посмотрел на меня и повторил хрипло. «Мяу!» Затем пролез между прутьями, задев задницей, и мне показалось, что решетка шевельнулась. «Была б собака», — говорил между тем патрульный своим товарищам. У меня по спине пробежал холодок, и если бы улицы патрулировали с собаками, то нам уже настал бы трындец. «Да, что-то с собаками случилось», — ответил четвертый, тот, который до сих пор молчал. «Моя Тося вообще отказывается работать, и другие собаки как будто в раз нюх потеряли». Перед глазами встала картинка. Агафья Ефимовна прикасается к Деме и начинает светиться. «Спасибо», — прошептал я и согнулся от ощутимого тычка в бок. «Тихо». Ритка сделала страшные глаза. Внезапно на том конце двора раздался дикий визг, и тут же в центр освещенного круга выкатились два котяры, черный и рыжий. Они выгнули спины, вздыбили шерсть и, задрав хвосты, замерли друг против друга, продолжая угрожающе вопить. Я засмотрелся на котов и снова получил от Ритки тычок в бок, мол, не зевай. Медленно поблагодарив дрочунов, отвлекших внимание патрульных, склонился над углублением, взялся за решетку и легонько пошевелил ее. Она беспрепятственно отошла. Придвинул решетку к стенке прямо там, в углублении, и повернулся к Марине. «Ты первая»,